بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، на прошлых двух уроках мы с вами говорили о том, что такое бидъа. Что такое бидъа? Мы сказали, что это какое-то новое дело, которое внесли в религию. То, на что нет указания в Коране, то, на что нет никакого доказательства в сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, но люди сами его придумали и сказали, что это дело из религии, что это вот есть такой ибадат, есть такое поклонение, мы таким образом можем приближаться ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, правильно? И вот такая вещь называется как? Бид'а. Бид'а называется. Называется бид'а, то есть новшество, или говорят ересь, что-то новое, изобретенное. Но также мы сказали, что нету абсолютно никаких проблем, если это новшество в разделе каких-то изобретений. Допустим, раньше люди чистили зубы, мы говорили, обычными зубными щетками. Сейчас у нас есть электрические. Это плохо или хорошо? Это хорошо, потому что люди не говорят, что это из религии. А это просто обычно из нашей бытовой жизни. Так ведь? Поэтому ничего плохого в этом нет. Раньше люди ездили на верблюдах, сейчас ездят на чем? На машинах ездят. Это плохо? Это беда? Нет, это не называется беда, это называется изобретение. Просто что-то новое, полезное в этой дуне, в быту придумали. Это хорошо. Но если что-то новое придумают в религии, это уже как называется? Беда. Это хорошо или плохо? Плохо. Плохо, потому что на это указал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. На втором уроке касательно этой темы мы говорили, а как эти бидааты появились? Почему? Что стало причиной того, что вот распространились вот эти бидааты? Люди начали в религию что-то новое придумывать. И перечислили много-много причин и привели примеры на них. Сегодня мы, скажем, поговорим о такой теме, как шейх сам в книге нам сказал, говорит, «Мин афяр интишариль бида» – «Из последствий распространения бидатов». То есть какие плохие последствия несет то, что бидатов много становится? Вот когда бидаты распространяются в обществе, среди мусульман, много вот этой ереси, новшеств становится – какие за этим следуют последствия? Какие следы оставляют эти бидаты? Хорошие, все хорошо становится у мусульман. Или наоборот, плохо становится. Вот какие последствия? Да, становится плохо, сразу заранее забегая вперед, можем сказать. Но тут шейх говорит. Хунака афарун амма аляль мучтама, ва афарун хаса аля сахибиль бидаа. Вот эти последствия, когда люди делают бидаты, мы можем сказать, что они оставляют свои плохие следы. Как в обществе в целом, то есть среди мусульман в общем, плохо отражаются эти бидаты, так и на том, кто сам делает, конкретный человек, конкретная личность, которая бидат делает, вот на нем самом тоже это плохо отражается. То есть со всех сторон. Бидат вообще ничего хорошего за собой не несет. Именно поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Куллю бидатин даляля». Сказал, «Уакуллю далялятин финнар». Сказал, каждый бидат – это заблуждение. Ничего там хорошего нет. «Уакуллю далялятин финнар». А каждое заблуждение может найти свой конец в огне. Так вот. И шейх сначала нам перечисляет некоторые последствия, некоторые следы плохие, которые бидаты оставляют на обществе, среди мусульман в общем. А затем говорит, как они плохо отражаются на каждом мусульманине лично. Так вот, говорит, «Мин асариль амма» – «Из общих плохих последствий». Того, что люди какие-то новшества вносят в религию. Какие? Во-первых, говорит, «Завалю суннан вахафа уха» – «Гибнет сунна». А мы до этого говорили, что такое сунна. Это путь нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Убеждения, слова, дела, которые говорил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Вот они все забываются. Когда становится много бидатов, становится мало сунны. Сунна гибнет, она исчезает. Давайте пример приведем. Один из бидатов, который распространился в наше время, когда люди читают Коран, когда заканчивают читать Коран, говорят какие слова? Говорят «Садак Аллаху Л'Азим». Наши ученые сказали, что это бида, это новшество, нету на это довода. В Коране нам Аллах Субханаху Ва Тааля не повелел говорить «Садак Аллаху Л'Азим», когда мы дочитываем Коран. В хадисах пророка Саллаллаху Алейхи Ва Саллям нет на это указания. Наши праведные предшественники этого не делали. Это люди выдумали, внесли в религию что-то новое. А нечто, внесенное в религию новое, как называется? Бида. Бида называется. Новшество, ересь, так ведь? Значит, ученые сказали, получается, что говорить слова «Садак Аллаху Аль-Азим» после Кур'ана – это бидат. Когда они придумали этот бидат, они забыли сунну. Вот ты знаешь, что нужно говорить, когда ты читаешь Кур'ан? Прочитаешь Кур'ан, допустим, вот ты читала Кур'ан, затем что завершила? Есть слова. Знаешь или нет? Ты знаешь, Самир? Ты Амира? Да. Что нужно говорить? Садак Аллаху Аль-Азим нельзя. А что нужно, что по сунне говорить? Вот видите, даже вы не знаете. Почему? Потому что бидаат, вот этот, который Садак Аллаху Аль-Азим, говорят люди, настолько распространился, что он вытеснил сунну. Вот представьте, допустим, стакан воды. Вот мы туда налили чистую, прозрачную, фильтрованную воду. И потом возьмем, допустим, компот, или кока-колу, или квас, что-нибудь другого цвета, и начнем в этот стакан наливать. Будем наливать. В итоге каким цветом станет вода? Черным, если это кока-кола, так ведь? Если компот красным станет, уже не останется вот этой прозрачной воды чистой. И вот точно так же. Есть стакан, наполненный сунной, пророк саслям. Это сунна, то, что у нас пришло в религии. Если начать туда что-то добавлять, какие-то бидаты, один, второй, третий, четвертый, оно просто сунну вытеснит, не останется. Люди не будут знать сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это плохо или хорошо, что сунна забыта? Очень плохо. Что сунна погибла. Не знают люди сунну. Это плохо. Поэтому мы говорим из плохих последствий на мусульманском обществе бидаты, то, что сунна забывается, гибнет, исчезает. И вот мы привели пример. Садак Аллаху Аль-Азим все знают бидат. А сунну... То, что в хадисе Айши, радиаллаху анха, передается о том, что когда пророк саллям завершал чтение Кур'ана, он говорил «Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду алля иляха илля ант, астагфирука ва тубу илейк». Вот эти слова говорил. Это сунна, на это есть далиль. Но этого не знают по причине распространения бида. Плохое последствие. Следующее плохое последствие, которое шейх говорит «Кафратуль хиляфи ва шикаки байна афродиль умма». Очень много появляется споров, перепирательств среди мусульман. Мы сказали, что бидааты, они могут быть не только в делах и словах, но могут быть и в убеждениях. Некоторые мусульмане убеждены, имеют такую акиду, что Аллах везде. Если ты их спросишь, где Аллах? Если тебя спросят, «Айна Аллах?», что ты скажешь? «Фиссама». То есть где? На небесах, над небесами или наверху. Это правильная акида. Это то, чему научил нас Кур'ан. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «А аминтум ман фиссама». Неужели вы обезопасны от того, кто фиссама, наверху? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ирхаму ман филь ард, ирхамкум ман фиссама». Будьте милостливыми, мягкими к теми, кто на земле, по отношению к тем, кто на земле. Будет милостлив к вам тот, кто фиссама, наверху. Поэтому правильное убеждение акида, то, что Аллах наверху, некоторые люди выдумали. Сказали: «Нет, он везде. Нет ему места, нет ему времени. Он растворился в своих созданиях. Он находится везде, везде, везде, где только может». Это беда. И вот когда люди взяли себе эту акиду, этот бидат, они начали спорить, начали перепираться, начали разногласить из-за этого, говорить: «Тот, кто говорит, что Аллах наверху, он такой-то, такой-то. Если ты увидишь человека, который сказал, что Аллах наверху, ты можешь его побить. Он очень плохой человек, он ваххабист». Он и какие-то клички придумывают, разные вещи начинают по-разному называть. Но происходит что? Раскол, раздробленность, уходит сплоченность среди мусульман. Уже дружеского отношения, к которому побуждают Кур'ан и Сунна, нету. Это плохо или хорошо? Плохо. Плохо. Это из плохих последствий бидаата. Когда они выдумали свой бидаат, вот этот, что Аллах везде, это привело к тому, что они между собой ссорятся, нету никакой сплоченности. Аллах Субханаху ва Тааля нам говорит: «Ва'тасиму бихаблиллахи джамиан ва ля тафаррако». Схватитесь за верь в Аллаха. То, что в Коране и Сунне пришло, вот этого придерживайтесь, держитесь все вместе и не разногласьте, не спорьте. А бидааты приводят к спорам, бидааты приводят к разногласию, к разобщенности. Это из плохих последствий, в общем, на мусульманах. Следующее, что приводит шейх, говорит: «Издиро уссунан ва танаккусуха». Что к сунне, к истинной сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, начинают относиться с презрением. Начинают как-то насмехаться над сунной, пренебрежительно к ней относиться. Как, допустим, В какой-то местности, допустим, как пример просто приведем, мужчины все ходят безбородые. Вот все бреют свои бороды гладко-гладко и ходят без бороды. И если в эту местность приходит человек, который придерживается сунны с бородой, так как у нас в хадисах сказано, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, повелел мужчинам отпускать бороду, и сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был азим иль-лихья, с большой бородой, к этому человеку уже странно относится, что это такое, откуда он пришел, почему он в таком виде и так далее. Почему это так происходит? И начинают как-то с презрением к нему относиться. Не надо его звать, не надо с ним разговаривать, это какой-то странный человек. Почему? Потому что бидааты настолько их поглотили, что сунна кажется им странной вещью. Что когда человек просто придерживается правильной религии по сунне, им это кажется, ой, нет, здесь что-то ненормально, здесь какая-то странность, это неправильно, так быть не должно. Хотя как раз-таки вот так-то оно и должно быть, правильно? Ведь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, такой внешний вид имел. Это только один пример. А вообще, то есть, если люди забывают сунну, если распространяется бидаат, то люди уже как-то плохо начинают к сунне относиться. Начинают как-то с пренебрежением относиться к сунне. Это также из плохих последствий, к которым приводят что? Бидааты. Четвертое из того, что упоминает шейх. Ильгау хукми шара ва тахкиму л'акль. Когда распространяются бидааты, люди уже перестают трепетно относиться к шариату, к законам, к хокмам Всевышнего Аллаха, а больше отдают предпочтение своему разуму. Считают, что они умнее, чем то, о чем сказал Всевышний Аллах в Коране. Считают, что они более разумнее, чем то, что пришло в сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Хотите пример? Допустим, вот сейчас прошел месяц Рамадан. И в конце месяца Рамадан, в первый день Шаваля, перед тем, как на праздничную молитву пойти или совершить праздничную молитву, люди выплачивали какой закят? Закят-уль-фитр давали, так ведь? Чем мы давали закят-уль-фитр, вы видели? Рисом давали, еще чем? Крупами разными, еще чем? Фасолью. Фасолью давали. Изюм можно дать? Да. Можно муку? Тоже можно дать. А можно дать деньги? Нет. Можно деньгами дать? Нет. Амира говорит, нельзя. Самира говорит, не знаю. Аделя говорит, можно. Далиль свой. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что закат-уль-фитр выплачивается са'ан мин тамрин, ау са'ан мин ша'ир, едой. Либо из фиников, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, либо из ячменя, или еще каких-то круп, как вы сказали. Вот. Некоторые люди говорят, нет, более правильно будет отдать деньги. Почему? Если мы отдадим деньги, то он сам сможет купить. Если ему нужна одежда, он может купить одежду. Если ему нужна еда, он купит еду. Если ему нужно машину, бензин заправить, он может на бензин потратить эти деньги. Деньги логичнее, лучше ему дать, правильно? Нет, неправильно. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, закат-уль-фитр велел давать чем? Едой или деньгами? Едой. Едой, конечно. Правильно так, как оно в шариате. И не нужно вот наш разум, нам кажется так лучше, ставить перед тем, что сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Если у нас в религии сказано, что по сунне давать едой, все, значит по сунне будем давать едой, иншаллах. И не будем ставить свой разум, свой ум, свои высшие образования, свои пятерки в школе выше, чем что? Чем сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Нет. Как бы мы хорошо не учились, сколько бы много книг не прочитали, то, что в шариате, то, что в Коране, в сунне, это лучше, это прекрасней, это правильней. Так? Да. Так, альхамдулилля. Почему люди начали так делать? Потому что вот этот бидаат появился, и уже люди что? Начали ставить выше свой разум. Думают, нет-нет, мы сейчас подумаем более логично вот так, более правильно. Нет, более правильно так, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил. Фаинна аздакаль калями калямуллах. Самые правдивые речи – это речи Аллаха. Ва хайруль хади хадию Мухаммадин саллиллаху алейхи вассалям. А лучший путь – это путь кого? Пророка Мухаммада. Саллиллаху алейхи вассалям. Саллиллаху алейхи вассалям. Пятое плохое последствие, которое шейх упоминает, это говорит ташвиху маалими дин. По причине бидаатов обезображивается облик религии, искажается внешний вид религии, потому что есть бидаты, люди начинают плохо думать про религию. Представьте, вот какие-то неверующие люди, да, есть у нас такая секта, суфисты называются, их называют суфисты, и вот у них много разных бидатов они придумали в религию, много чего нового внесли. Из тех бидатов, которые они придумали, это танцы. Когда они поминают Всевышнего Аллаха, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поминал спокойно, так ведь? Своими пальцами, допустим, говорил «Субханаллах», «Альхамдулилля», «Аллаху Акбар». Или говорил «Ля хавля валя кувата илля билля». Или говорил «Ля иляха илля Аллах». Спокойно произносил эти слова. Если нужно, несколько раз произносил. Или, допустим, утром и вечером говорил что? «Бисмилляхи ллади ля ядурру маасмихи шейун». Фил арды валя фиссама, вахуа, нет, не алим, вахуа, вахуа самиуль алим, вахуа самиуль алим. И другие зикры, когда из дома выходил, говорил, бисмилля, ля хауля, ахсанте, говорил, ля хауля валя кувата илля билля, также. А они выдумали новое, изобрели в религии, сказали, нет, можно поминать Всевышнего Аллаха, бегая по кругу и крича «Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах», и бегают, бегают, бегают, бегают, и говорят, Аллах это любит, когда так делают, это мы тем самым поклоняемся к Аллаху, мы становимся ближе к Аллаху, когда так бегаем. Мы говорим, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так бегал, а сподвижники пророка, алейхиссалям, так делали. Откуда вы это придумали? Это новшество, это бида, это ересь. И что? И представляете, если люди видят, когда ты им рассказываешь, представьте, если людям сказать, что вот у нас в исламе и вот так можно делать, бегать по кругу, пока там не вспотеешь, пока у тебя дым из окон не повалит, пар точнее, и кричать «Аллах, Аллах», люди скажут «Нет, нет, нет, нам такую религию не нужно, мы такую религию исповедовать не хотим». Кто-то скажет «У меня вообще нога болит, я не смогу бегать». Это значит, я поклоняться не смогу Аллаху? Нет, конечно. То есть они портят внешний вид религии. Люди начинают плохо думать о религии, когда вот всякие бидаты. Или некоторые люди думают, что религия ислам – это религия аскетизма. Ничего нельзя кушать, ничего нельзя пить. Нужно носить старую рваную одежду. И ходят они с длинными ногтями необрезанными, с длинными волосами непричесанными. В грязной одежде. И говорят, потому что я мусульманин, я вот должен быть таким. Разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал, что «Ат-тахуру шатруль иман» – чистота – это половина веры? Разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не велел нам постоянно постригать ногти, подравнивать усы и так далее, причесывать волосы, чтобы аккуратно они были? Так ведь? Разве религия ислам не побуждает к аккуратности? Побуждает. А если люди увидят, им сказать, вот этого представителя так называемого вот этого аскетизма, грязного, неопрятного, чумазого, скажет, вот это ислам? Ислам вот такой должен быть? Он скажет, да, это аскетизм в исламе. Как думаешь, человек захочет принять ислам и придерживаться? Конечно же нет. То есть они своими бидатами портят внешний облик ислама. Грубо говоря, наговаривают на ислам. Хотят сказать, что ислам такой, а он не такой. Это бидаты такие. Бидаты такие грязные, неопрятные и так далее. А ислам он чистый, приятный, так ведь? Это вот из общих последствий, которые в общем на мусульманах, как отражаются бидаты. То есть, какие плохие стороны у бидатов, какие последствия они за собой ведут на мусульманах в общем, на исламской общине. Хорошо. А какие плохие последствия на человеке, который делает бидат? Это мы сказали то, как он отражается на мусульманах. А вот тот, кто делает этот бидат сам, лично, на нем есть какой-то вред или нет? Тоже есть. Шейх говорит, «Миналь аасариль хаса аля сахибиль бидаа». А вот из частных последствий на том, кто делает бидаты, тоже есть. Какие? «Анна амаляху мардудун». Во-первых, то, что его дело не принимается. Вот как тот человек, который говорит «Садак Аллаху л'Азим» после того, как прочитает Коран, он хочет награду, когда он это говорит? Хочет. А получит? Нет. Нет. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «Ман амиля амалян лейса алейхи амруна фахварад». Тот, кто сделает дело, на которого нет нашего указания, оно будет отвергнуто, не будет принято Аллахом. Те, которые кружатся, говорят, Аллах, Аллах, дружно бегают, и так далее. Они хотят награду тем самым? Хотят. А получат? Нет. Амилят у нас ибо тасля нарон хами. Стараются, трудятся, что-то делают, а результата нет. Награды не будет. Аллах не принимает таких дел. Об этом сообщил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо. Это получается плохое последствие на ком? На человеке. То, что он старается, выполняет какие-то поступки, результата не будет. Может даже не ждать награды от Аллаха. Аллах бидааты не любит. За это не будет награды. Награда за следование сунне. Следующее плохое последствие. Тухджабу анху тауба, хатта якля'а ан бидаатихи. Мы знаем, если человек какой-то грех совершит, он должен что? Покаяться перед Аллахом. Так ведь? Сожалеть, что он это совершил. Оставить этот грех. Иметь решимость никогда не возвращаться к этому греху. То есть тем самым покаяться перед Аллахом за совершение этого. Так вот, те, кто делают бидааты, они даже не думают каяться. Аллах как будто бы закрыл для них двери покаяния. Если, допустим, человек, какой-то ребенок, ослушался родителей, мама что-то сказала сделать, не сделал, папа что-то повелел, отвернулся, ушел, не стал. Но он понимает, что он ослушался кого? Аллаха. Потому что Аллах сказал, «Вабильвали дайни ихсана», к родителям относитесь наилучшим образом, самым хорошим образом относитесь к родителям. Получается, он ослушался Аллаха. И он со временем покается, он понимает, что это грех, что это неправильно, что он должен покаяться, попросить прощения у Всевышнего Аллаха за это. И Аллах ему открывает двери покаяния, помогает ему покаяться, попросить прощения. А человек, который делает беда, он думает, что он делает хорошо. Он даже не подозревает, что это грех. Он думает, что он делает хорошо, и поэтому он даже не собирается каяться. Это очень опасно. Представляешь, грехи набираются, которые могут привести в огонь. Пусть Аллах убережет. А он даже не думает каяться. Он еще больше думает, что он хорошо делает. Еще больше бегает. Еще больше после каждого раза там садак Аллаху лазим говорит и так далее. И другие много разных бедатов. Как плохо на нем сказывается. То, что Аллах даже, если так можно выразиться, закрывает двери покаяния для него. И не сопутствует ему в покаянии. Третье. Из плохих последствий на человеке. Вот этих бедатов. «Ля яриду аля хаудин наби, саллаллаху алейхи вассалям». До этого мы говорили, что в судный день пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил, что у него будет водоем, у которого сколько сосудов? Количеством звезд на небесах. Что он квадратной формы, мы сказали. Что у него вода белей молока, слаще меда. И тот, кто хотя бы один глоточек из него сделает, никогда больше пить не захочет уже. Пророк саллям сказал, что будет этот водоем. Но также пророк саллаллаху алейхи вассалям сообщил, что в судный день будут такие люди, которые будут подходить к этому водоему. Их будут отгонять ангелы с этого водоема. Да. Ангелы будут отгонять. Они захотят тоже попить. Они в этой жизни были мусульманами. Но какими? Которые бидааты делали. Которые делали бидааты. Они будут подходить, хотеть, захотят попить, ангелы будут их забирать и уводить. Не смогут они подойти к этому. И пророк саллям скажет, что? Уммати, это же моя община, это же мусульмане. На что скажут они ему? Скажут, ты не знаешь то, что они ввели нового. Ты не знаешь, какие бидааты они делали после того, как ты скончался, саллиллаху алейхи вассалям. Это что, хорошее последствие бидаатов, что ли? Что человек не сможет попить из водоема Пророка и приблизиться к нему. Конечно, из плохих. То есть поэтому человек, если хочет достичь этого водоема, попить из него, никогда бидаата не должен делать. Очень осторожно должен относиться к бидаатам. Если сказано, что это беда, ученые сказали, все, никогда не будем делать. Отходим. Мы здесь не участвуем. Мы в такие игры не играем. Правильно? Правильно. И четвертое, последнее. Из плохих последствий. Конкретно на человеке или на общине в общем? Человеке. На человеке конкретно. Какое? Аннаху ядхулю фи ададиль каилина аля Аллахи биля ильм. То, что человек, который вносит бидаат, он тем самым сразу, автоматически, мы можем сказать, что он наговаривает на Аллаха. Наводит навет на Аллаха. То есть врет на Аллаха. Представляете, Господь миров, а человек врет на него. Аллах Субханаху Аталя сказал так-то, так-то, человек говорит, не-не, Аллах сказал по-другому. Аллах сказал по-другому. Поэтому Всевышний Аллах Субханаху Аталя в Коране говорит, «Ваман азляму мимма нифтара аля Аллахи казиба». Кто более несправедливый? Есть ли кто-то больший беззаконник, чем тот, кто наговаривает на Аллаха? Представляете, вот Аллах сказал нам, поминание Всевышнего Аллаха делать так-то и так-то. А человек говорит, нет. Как будто бы Аллах в Коране сказал, что вот надо бегать вот так. Аллах в Коране не говорил, в сунне нету, что после того, как ты прочитаешь Коран, нужно сказать садак Аллаху аль-Азим. А человек это говорит. И когда ты спрашиваешь, это в религии так? Это вот у нас вот такой шариат? Он говорит, да, говорит. Так хорошо, ты же, получается, сейчас врешь на Аллаха? Ведь Аллах ведь об этом не сообщил. Ведь пророк, салям, об этом не сказал. Получается, ты наводишь навет. А Всевышний Аллах в Коране сказал, кто более несправедливый, чем тот, кто наговаривает на Аллаха. Сказал, «Инна сам'а валь басара валь фуада куллю уляйка кана анху мас'уля». Слух, твой язык, сердце, все это в судный день будет спрошено у Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя. Если ты какие-то бидааты говоришь или делаешь, Аллах спросит за это. Скажет, ты почему так говорил о религии? Ты почему искажал религию? Ты показывал людям религию в плохом свете. Может быть, из-за тебя люди ислам не приняли? Может быть, из-за тебя люди ссорили, спорили? Так ведь мы сказали, из плохих последствий на общине в общем. Поэтому бидааты, как итог, это очень плохая вещь. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям предостерегал от нее. Мы причины их распространения называли, значит, их нужно сторониться, стараться не делать этих причин. И мы сказали, каким плохим последствиям это приведет, и это должно нас отгораживать от того, чтобы делать эти бидааты. Просим Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, чтобы помог нам следовать сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям и сторониться всех новшеств и отдалил нас от всякого рода нововведений. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.